Касси. «Это надо же додуматься дать ребенку имя Касси», — говорю я себе теперь. У многих ли родителей хватило бы духу наречь так своего первенца? Впрочем, Шри-Ланка всегда славилась сочетаниями античных имен и сингалесских фамилий. Нельзя сказать, что Соломонов и Сенек здесь так уж много, но они попадаются. Нашего семейного педиатра звали Сократ Гуневардена. Римские источники, конечно, подпортили Кассию репутацию, и все равно это нежное, пришепетывающее имя, хотя мой тогдашний знакомый юный Касси был скорее иконоборцем. Имеется в виду Гай Касси Лонгин, составивший с Марком Юнием Брутом заговор против Гая Юлия Цезаря. Как и я, он когда-то учился в колледже Святого Фомы. Был меня на год старше, при этом не столько олицетворял собой авторитет, сколько выказывал к таковому полное презрение. Не припомню, чтобы он пытался подмазаться к сильным мира сего. Он и вас втягивал в орбиту своего восприятия, и вы начинали смотреть на пирамиду корабельной власти его глазами. К примеру, ему страшно нравилось быть самым затрапезным пассажиром за Кошкиным столом. Если Касси заводил речь о колледже Святого Фомы в Маунт-Лавинии, говорил он с энергией повстанца, вспоминающего годы сопротивления. Он учился на класс старше, соответственно, нас разделяли многие миры, но для школьников помладше он был настоящим кумиром, поскольку его очень редко ловили на месте преступления. А если ловили, по лицу его не пробегало ни тени смущения или стыда. Особо он прославился после того, как на несколько часов запер бамбукового Барнабуса, старшего воспитателя пансиона, в туалете для младшеклассников. Так он выражал протест против грязнющих уборных в школе. Приходилось садиться на корточки над зловонной дырой, а потом мыть руки, поливая себе из ржавой банки из-под фруктового сиропа. Выведенную на ней надпись «Из сильного вышла сладкое» я запомнил навсегда. Ветхий Завет. Книга Судей Израилевых. Глава 14, стих 14. Касси дождался, когда в 6 утра Барнабус вошел в ученический туалет на первом этаже, где имел привычку засиживаться надолго, прижал дверь металлическим прутом, а потом залепил засов быстро сохнущим цементом. Мы слышали, как наш воспитатель всем телом налегает на дверь. Потом он начал выкликать имена. Начав с учеником, которым имел доверие, мы один за другим вызывались помочь, после чего убегали на школьную площадку, где прежде всего орошали траву за кустами, а потом шли поплавать или прилежно отправлялись на самоподготовку, начинавшуюся в 7 утра. Собственно, отец Барнабус сам учредил ее в начале семестра. Цемент одному из рабочих пришлось сбивать крикетной битой, но это произошло уже во второй половине дня. Мы-то надеялись, что к этому времени наш воспитатель сгорит синим пламенем или лишится рассудка, а с ним и речи. Увы, месть не заставила себя долго ждать. Касси высекли и исключили на неделю, после чего он стал уж совершеннейшим героем всех младшеклассников, в особенности после пламенной речи директора, который 2 минуты кряду клял его на утренней службе, будто Касси был одним из падших ангелов. Разумеется, ничему этот эпизод не научил никого. Много лет спустя, когда один из выпускников пожертвовал школе денег на строительство нового крикетного павильона, мой друг Сенека заметил: лучше бы соорудили тут пристойные сортиры. Как и мне, Кассию для зачисления в английскую школу пришлось сдать в Святом Фоме какой-то сюрреалистический экзамен, который принимал сам директор. Нужно было ответить на несколько арифметических вопросов, причем во всех фигурировали фунты и шиллинги, при том, что мы были знакомы только с рупиями и центами. Были также вопросы на общую эрудицию. Сколько человек входит в состав Оксфордской грибной команды и кто живет в доме под названием Дафф Коттедж? Кроме того, нас попросили назвать имена трех членов Палаты лордов. Кроме нас с Кассием, в гостиной у директора в тот субботний день никого не было. И Касси подсказал мне неверный ответ на вопрос: «Как называется собака женского пола?» Он шепнул: «Кошка!» Я так и написал. Собственно, тогда он впервые в жизни со мной заговорил, да и то сказал неправду. До того я знал только о его подвигах. Все мы, младшеклассники, знали, что в колледже Святого Фомы он признан неисправимым. Представляю, как кривились учителя, узнав, что он будет представлять их школу за границей. В Кассии постоянно проявлялась смесь упрямства и доброты. О родителях своих он никогда не упоминал. А если уж приходилось, обязательно подчеркивал, что он не такой, как они. Собственно, во время путешествия мы мало интересовались прошлым друг друга. Рамадин время от времени упоминал разные советы, которые родители давали ему относительно здоровья. Что касается меня, друзья знали лишь, что в первом классе у меня едет тетушка. Предложение молчать о семейных делах исходило от Касси. Ему, похоже, нравилось изображать самостоятельность. В таком свете он и видел жизнь нашей компании на борту. Рассказы Рамадина о доме он терпел только потому, что знал о физической слабости друга. Касси был мягко демократичен. В принципе, он был только против власти Цезаря. Как мне кажется, благодаря ему я сильно переменился за эти три недели. Он заставлял видеть все, что происходило вокруг, в искривленной или перевернутой перспективе. Три недели — очень короткий срок. Но шепот Кассия так и не стих в моей памяти. Шли годы. Я слышал о нем, о его карьере, но лично мы больше не встречались. А вот с Рамадином виделись часто. Я бывал на Милхилл, где жили его родные, ходил с ним и с его сестрой на утренние сеансы в кино, на грибные гонки в Эрлскорте, и там мы часто воображали, чего бы натворил Кассий, окажись он с нами. Экзаменационная тетрадь, подслушанные разговоры, дни с 1 по 11. «Не смотри на него, слышишь, Селия? Не вздумай больше смотреть на эту свинью. У сестры моей странное имя — Массумех. Это значит безупречное, огражденное от грехов, а по-персидски — одаренное или искреннее. Есть еще значение «беззащитное». Я вот ведь не задача, просто терпеть не могу этого силихемского терьера. А я ее поначалу принял за синий чулок. Мы иногда фруктами травим рыбу. В шторм всегда появляются карманники. Я вот слышала, что можно перейти пустыню, съедая в день лишь по финику и луковице. С языками-то она в ладу. Вот ее и припахали на Уайт-Холле. Этот оденец меня угробит. Твой муж тут предложил мне лежалую устрицу, а я ему и говорю: да, это будет поопаснее, чем вступать в половую связь в 17 лет.